Памяти подполковника Александренко посвящается. Эпиграфы. Родина нас не забудет, потому что не вспомнит, народная мудрость. Можно, конечно, эту вещь запретить, но лучше издать. Выход книги будет естественным и логичным продолжением судьбы героев. Выход книги будет частью ее сюжета, позитивным, жизнеутверждающим финалом. Довлатов. Ремесло. Пролог. Республика Южной Осетии. Июнь 2009 года. «Стоп!» — орал Миша. «Стоп! Мазафака!» Лежать на капоте машины, которая скачет по колдобинам, оказалось на удивление легко. У Вектора там были жалюзи. Удобные, чтобы вцепиться намертво. Вот Миша и цеплялся. Напрягало только, что жить осталось недолго. Потому что за машиной бежит солдат с пулеметом. Миша солдата видел. А вот Фрэнсис Александрович, мать его за ногу Диксон, нет. Он, гад такой, вовсю топтал педаль газа и таращился квадратными глазами на непрошенного пассажира. И как заставить Фрэнсиса, сука, Александровича поглядеть в зеркало, Миша не представлял. Оставалось только кричать, вот Миша и кричал: «Look back, you bastard, look back!» «Я ведь не спрыгну», — думал Миша, — «мне уж просто некуда. А этот Фрэнсис, жоп с ручкой Александровича, он не оглянется. У него одна забота — как меня стряхнуть с капота». А солдат дослал патрон, и бежать ему надоело. И сейчас этот добрый русский парень начинает меня спасать. Доступным ему образом. У него из спасательной техники один только пулемет. Засадит Векторе под хвост, ну, сколько широкая славянская душа не пожалеет, то-то нам будет весело. Настоящий хохма выйдет, если я помру героем, нафиг никому не нужным, а Фрэнсис Факин Александрович уцелеет. Я же ничего не смогу объяснить, дохлый-то. Ничего не смогу доказать. И поедет он отсюда в свой Висконсин, а я на кладбище. А как все хорошо начиналось.